Лет 40, с розовым цветом лица, седой гривой и солидным животиком. Было ясно, что он ищет партнера. В этом квартале таких типов было много. Симон, приятель Николя, однажды попробовал. Говорит, ничего особенного. В большинстве случаев эти господа довольствуются лишь поверхностными вольностями. Взамен можно получить разные небольшие презенты, к примеру, часы или ремень. Николя, конечно, был заинтересован в каком-нибудь подарочке, но мысль о том, что такой субъект станет его лапать, была ему неприятна. Ему больше нравились девчонки. Важную роль здесь играла кожа. Разве можно сравнивать Карину с ее нежным, легким телом и стройными длинными ногами и этого толстого брюхана? Николя обернулся. Мужчина, который шел за ним, послал ему слащавую улыбку. Он мог быть дипломатом или чиновником высокого ранга, скользкий, как обмылок, с вкрадчивыми движениями. Уж этот-то, наверное, мог бы научить многому. Но у Николя что-то не было охоты учиться. Он сжал челюсти, бросил на преследователя яростный взгляд и прибавил шагу. Чиновник быстро отстал, Николя ликовал. Сапоги несли его по воздуху, словно сказочные сапоги-скороходы. Он так и шел, восхищаясь ими, пока не уткнулся носом в кафе «Абриан». На удачу он заглянул внутрь. Александр сидел за своим столиком, разложив вокруг себя бумаги. Подперев голову рукой, он что-то писал. «Угостишь меня кока-колой?» — попросил Николя и рухнул на диванчик, показывая всем своим видом, как он измотан после долгого рабочего дня. Александр сделал заказ и, продолжая писать, как бы между прочим, обратился к Николя. «Кстати, я говорил тебе, что пригласил Брикошона на обед». «Нет», — пробормотал Николя. «А когда он придет?» «Сегодня». Это было прямое попадание. С потухшим взглядом Николя, осознавая опасность, просчитал варианты отступления. «Если Брикошон придет к нам домой, то обязательно заведет речь о книгах, которые я беру у него со скидкой. Он думает, что я покупаю их для себя. Как же мне выкрутиться?» Николя судорожно соображал, как отвести от себя беду. Страх в душе рос. «Вот незадача», — сказал он отцу. «Сегодня вечером я не могу, я договорился». «Значит, передоговоришься». «Это невозможно». «Сделай так, чтобы стало возможно. Брикошон придет ради тебя». «Ради меня?» «Да, он хочет посмотреть твою библиотеку». Александр улыбался, глядя на Николя. Улыбка была невыразительной, губы раздвинуты, глаза прищурены, а в лице ни малейшего намека на веселость. «Он сам тебе это сказал?» — в ужасе прошептал Николя. «Да». «А что именно?» «Ну, он сказал, что ты коллекционируешь книги по искусству». «Ну и я был удивлен, даже изумлен, и ему этого хватило, чтобы все понять. Он давно тебя подозревает». «Но в чем?» — дрожащим голосом спросил Николя. «Не строй из себя идиота». «Он что, правда придет сегодня вечером?» «Нет, это я выдумал. Хотел тебя проверить». Николя перевел дух. Самым страшным для него была бы очная ставка и необходимость давать объяснение. «Я действительно только что его встретил», — продолжал Александр. «Но ради меня он замнет это дело». Николя вспыхнул. Теперь, когда не надо было играть перед благородным Брикошоном роль раскаявшегося грешника, он мог позволить себе сопротивляться. «Пошлю-ка я этого Брикошона куда подальше». «Это твое право», — признал Александр. «А что дальше?» «Больше я туда не ногой». «Само собой разумеется, Брикошон тебя уволил». На какое-то время за столиком воцарилась тишина. Николя допил содержимое своего стакана, Александр закурил сигарету. «И что же тебя сподвигло на подобные махинации?» — поинтересовался Александр между двумя затяжками. «А что здесь такого? Кому от этого стало хуже? Я бы мог стянуть кучу книг у него из магазина, а он бы этого даже не заметил».